Глава 61. Евгения. «Кто вы?» — слетает с губ вопрос, а мужчина хитро улыбается. «Человек. Я из этого мира. А вот кто ты и как сюда попала, да еще и будучи замужней?» И кивает на мою руку, на которой виднеется тату. Он в курсе, что это не просто картинка, и я не знаю, насторожиться или расслабиться, но старичок не выглядит угрожающе. От него, наоборот, веет каким-то теплом, да и внутренний голос подсказывает, что ему можно доверять. Это запутанная история, но если вкратце, я могу временами быть в другом месте, но, думаю, это ненадолго. Удивительно, но у меня не возникло мысли соврать. Мне, наоборот, стало как-то легко. Я нашла еще одного человека, который понимал меня. Странно. Эви говорила, что пары не могут гулять между мирами. Те, кто отмечен печатью мира, уже не в состоянии его покинуть. «Откуда вы знаете? И кто такая Эви?» «Эви — моя покойная жена. Она тоже пришла из другого мира, и за долгие годы мы многое узнали друг от друга. Она была ученым, и как-то во время своего эксперимента случайно перенеслась в наш мир, а вернуться не смогла. Тут я ее и встретила. Вернее, сбил на машине. Думал, у нее амнезия и помутнение рассудка. Она несла полный бред». Тут мужчина усмехается, и я вижу по глазам, что он не со мной, а где-то в своих ярких и теплых воспоминаниях. Но потом все как-то сложилось, и я понял, что ее сказки реальны. К тому же какое-то время она действительно могла колдовать, и по ее рукам иногда гуляли молнии. Мне не раз прилетало за то, что я пытался без спроса коснуться красавицы. Позже она рассказывала и об этой метке. «Не думал, что увижу ее вживую», — говорит с нежностью, но я вижу в его глазах печаль. Он скучает и сильно, а я поражена, что судьба столкнула меня с ним. Возможно, я встретила Диму ради этого момента? «Я собиралась вернуться к мужу и проучить вашего внука. Простите». Решаюсь рассказать свой план, чем очень веселю старичка. «Ха, девочка, ох, молодец! Правильно, так ему и надо!» Смеясь, заявляет он, и я не могу не улыбнуться. «Вы не злитесь?» «Нет, моего самого умного внучка стоит поставить на место». «Ну, тогда зачем вы дали мне это?» И показываю на украшение. «Это украшение жены. Она посвятила им все время, пока в ней еще была магия. После она сказала, что если я когда-нибудь встречу кого-то из ее мира, то нужно отдать украшение ему, чтобы он забрал их с собой, иначе они потеряют силу. Что за сила, не знаю, даже не спрашивай. Но увидев твою метку, я понял, что встретил того самого человека. Знаешь, теперь мне стало легче. Я понял, что исполнил последнюю волю жены». Говорит счастливо, и мне кажется, что он даже дышать начинает по-другому. «Может, их стоит кому-то там передать? Все же выглядят они дорого даже для того мира». «Нет, насчет этого указаний не было. Но я думаю, ты знаешь достойных людей, которые найдут им правильное применение». «Не совсем людей, но достойных личностей я знаю». «Сделаем. И спасибо. Кстати, если хотите, я могу исчезнуть сейчас». «Нет, дай старику насладиться представлением. Кстати, я пришел за тобой. Позволишь?» Мне предлагают локоть, который я с радостью принимаю. «Так и быть, повеселю вас перед уходом». «Сделай милость». «Почему бы и нет, раз это последний день в этом мире?» «А мне кажется, это так и есть. Ведь я хочу вернуться к Дивару. Пусть он и гад, но он мой. И мир тот сказочный, и в нем я словно оживала, и понимаю, что больше не смогу без него. Любимые друзья тоже там, и, как оказалось, даже я уже туда переехала. Думаю, если побродить по тому красивому дому, я найду все свои вещи. А значит, теперь меня здесь ничто не держит. И коли уж уходить, то с улыбкой и эффектно». Старичок отвел меня в сад, где все гости уже заняли свои места. Я должна была пройти по розовой ковровой дорожке к жениху, который ждал под цветочной рамкой. Там же стояла и девушка-регистратор. Заиграла музыка, и я поняла, что пора. Гости встали и все разом обернулись ко мне. Натягиваю самую милую улыбку и вцепляюсь в мешочек с конфетти, который заменяет мне букет невесты. Да, я необычная невеста. И вместо букета цветов у меня пакет с блестками, которые очень быстро нашли по моей просьбе, еще когда я одевалась. Вижу недоумение на лице жениха, улыбаюсь так широко, что уже скулы сводит. Но это работает. Жених успокаивается и подает мне руку, чтобы я поднялась на небольшую сцену. Музыка смолкает, гости садятся на места, регистраторша открывает папку, начинает читать стихи о любви и рассказывает, какой сегодня замечательный день. Спустя 5 минут мы переходим к главной части. «Сегодня появится новая семья, и я хочу спросить вас, Дмитрий Петрович, готовы ли вы взять в жены Евгению Олеговну?» И выжидающе смотрит на него, а я понимаю, что пора начинать спектакль. «Дамочка, не так быстро!» — заявляю так громко, что сзади нас слышится сдавленный кашель. «Простите, что?» — женщина явно в недоумении. «Я говорю, что вы быстро его спросили, а как же вопрос, будет ли он любить меня в болезни и здравии, а во время рака или похмелья? Зачитайте весь список, чтобы мне было потом что предъявить». «Женя», — рычит Дима, но я нагло его игнорю. «Ну, если вы хотите». «Дмитрий Петрович, будете ли вы с Евгенией Олеговной в здравии и в болезни?» «Да». «Дамочка, я сказала весь список». Разворачиваюсь уже к нервному жениху, который пытается сделать вид, что все хорошо. «Начнем. Будешь ли ты любить меня, когда я напьюсь, а потом буду ночью нести бред?» «Да». «Будешь помогать мне, когда я буду мыть полы в твоем огромном доме?» «Я найму уборщицу». «Выкрутился, молодец». «Будешь помогать мне сажать помидоры?» «Что?» «Помидоры. Я огород хочу большой. Еще нужно будет картошку посадить?» «Будет тебе огород», — рычит жених, а гости начинают посмеиваться. «Будешь давать мне деньги на благотворительность?» «Буду». «А если я буду бедной?» «Я сделаю тебя богатой». «Да, жених в ударе», — отвечая, даже не думая, словно готовился. «А если я потолстею?» «Найму тебе тренера». «А если я облысею?» «Куплю тебе парик». «Круто. Интересно, он тренировался?» «Будешь позволять мне скупать любую обувь и не кричать на меня?» «Я тебя очень люблю». «Точно?» «Конечно». «Чем докажешь?» «Женя». «Девушка, думаю, пора задать вопросы и моей невесте». «Да, конечно», — соглашается регистраторша. «Евгения Олеговна, вы готовы выйти за Дмитрия Петровича?» Молчу, рассматриваю жениха, чем забавляю народ еще сильнее. Даже не знаю. Теперь меня испепеляют гневные глаза Димы, а гости уже хрюкают. Прошу, скажите, да или нет? Но я ведь еще не сказала, когда буду его любить, а когда нет. Я буду любить тебя всегда. Не выдержав, рычит Дима, я натягиваю улыбку. Ладно, говорю, поворачиваясь опять к женщине. «Евгения, так вы готовы ответить?» «Понимаете, в чем дело?» Произношу и раскрываю пакет в руках. Сейчас будет фокус. «В чем?» Спрашивает уже Дима с ней хором. «Я уже замужем». И пока все в шоке смотрят на меня, поднимаю конфетти, обрушивая его на себя и одновременно всем сердцем жажду попасть к дивару. Знакомый момент перелета, и я оказываюсь в темной комнате, где вижу своего хмурого демона, прикованного к стене цепями. «Прошу, скажи, что ты не по жести. Я не прихватила плетку». Он в беде. Но где мучители? Да и мужчина выглядит целым. Да что уж там, он выглядит идеально. Даже порезов нет, и одежда не помята. Но зачем ему цепи? «Женя, я так рад. Не понял, что ты сказала, но обрадовался бы, даже если бы ты была с плеткой». Сообщает с восторгом и дергает руками скованными цепями. «Я смотрю, ты веселишься?» Странный он для пленника, слишком довольный. «Как и ты. Женя, скажи мне, почему ты в свадебном платье?» Рычит так громко, что даже стены начинают трястись. Странно, но мне кажется, что он сейчас не в беде. А может, это так и есть?